Свою крайнюю трусость Аракчеев резко проявил во время холеры 1831 года. Фотий сообщил графу, что 13 июля открылась в Юрьеве холера. Он испугался и думал только о том, что-то будет дальше. Аракчеев уже заблаговременно запасся рецептом от холеры, но чтобы как-нибудь не затерять его и иметь всегда под рукою, он переписал его в нескольких экземплярах. Внезапный отъезд его случился 20 июля. День этот был особенно тяжелый и знойный до удушья. Аракчеев, встревоженный и холерой, и другими неприятными известиями и какими-то предчувствиями, был особенно задумчив. Вдруг в попыхах вбежал к нему один из соседних помещиков, расстроенный и совершенно потерявшийся, и шепнул что-то на ухо графу. Последний побледнел, как полотно, и замер на месте, так что даже не заметил, как скрылся его знакомый. «Лошадей! Проворнее лошадей!» — закричал на весь дом граф, вдруг очнувшись. Люди перепугались и, сломя голову, бросились в конюшню. Через несколько минут у графского крыльца стояла коляска, запряженная четверкой. Аракчеев захватил с собой какую-то шкатулку и вскочил в экипаж. На козлы сел его камердинер Сидорка. «Пошел живей!» — крикнул барин. Кони понеслись. Едва выехали на Оскульскую дорогу, как в боковой аллее со стороны деревни Перехода увидели густое облако пыли, поднятое двумя тройками, несшимися тоже на большую дорогу. Аракчеев побледнел опять и вскрикнул: «Пошел!» Коляска понеслась быстротой у птицы, так что шапка слетела с головы камердинера на землю. Последний хотел было остановить кучера и произнес только: «Ваш сия...» как Аракчеев дал ему затрещину и опять закричал: «Пошел!» Потом, как рассказывают, оказалось, что страх Аракчеева был совершенно напрасен. На телегах, напугавших так графа, возвращались с праздника грузинские священники, которым случайно попались резвенькие лошадки. Аракчеев, сделав огромный объезд, примчал в Новгород и пристал у вице-губернатора Зотова. Тревожное состояние его духа, однако, продолжалось, и он написал о каких-то опасениях насчет своей жизни государю. Вскоре из царского села был получен ответ. Государь писал: «Спешу вас о том уведомить и уверить, что вы, где моя власть простирается, везде безопасны. Не верю слухам до вас дошедшим и уверен, что когда заблагорассудите возвратиться в Грузино, можете проехать даже через округи военных поселений, где уже восстановлен порядок». Грузинский помещик возвратился вскоре в свою деревню, но еще долго не мог оправиться от страха в унылом одиночестве. Заметно, что занятый мыслью о холере и опасениями насчет своей будущности, он долго не мог прийти в себя. Даже в письмах знакомых он забывал делать отметки, когда и где получены, что прежде было его непременным правилом. В первый раз он изменил аккуратности. Крайне тщеславный Аракчеев ничуть не стыдился своей трусости, не скрывал этого порока, даже величался своей трусостью, высказывал презрение к храбрости.